Глава 7. Скарлетт. Брайер вел Скарлетт так быстро, что она не успела заметить, куда он повернул и по каким коридорам они прошли. Впрочем, не имеет значения. Надо было сразу попросить Сорина вызвать Брайера. Девушка недоумевала, с чего решила, что Каллан все поймет. Он сказал, что она выглядит иначе. Конечно, это так. Его знания о ней были разрозненными и частичными. Если бы ему было известно о ней все, если бы он постиг саму ее сущность, в таком случае события развивались бы по-другому. Пока Брайер молча вел Скарлетт вверх по лестнице, она рассматривала его тунику цвета морской волны и серые брюки, а также собранные в хвост на затылке волосы длиной до плеч. Словно почувствовав на себе ее взгляд, он обернулся и устремил на нее свои мерцающие льдисто-голубые глаза, в которых застыл немой вопрос. Скарлетт потупилась и, ни слова не говоря, поспешила за ним. Поднявшись на несколько лестничных пролетов, Брайер провел ее по коридору и остановился перед второй дверью, которая открылась со щелчком, стоило ему нарисовать на ней снежинку. Когда они оказались внутри, Скарлетт поспешила в спальню. «Иногда маску легче снять перед тем, кто ничего о тебе не знает». Его тон был мягким и нежным. Девушка остановилась и медленно повернулась к нему лицом. Он проследовал за ней и теперь стоял в нескольких футах поодаль, прислонившись спиной к обеденному столу и опираясь о край руками. Ее тени потянулись к нему, но он не отпрянул и не дрогнул. Они завихрились вокруг него, ощупывая, изучая. «Не нужно меня жалеть», — наконец сказала она. «Я заслужила то, что мне сегодня сказали». «Дорогая Скарлетт, пожалеть я тебя могу только потому, что тебе приходится иметь дело с Сорином и его плаксивым двором». Усмехнувшись и подмигнув, объявил Брайер, но тут же снова посерьезнел. «Никто не заслуживает того, чтобы на них обрушилась еще одна волна, когда они пытаются оправиться от шторма». «А если шторм не прекращается? Если волны не стихают?» Тихо спросила Скарлетт. «Закати истерику, Скарлетт. Бушуй, кричи, плачь, разваливайся на части. Тебе простительно все это делать и чувствовать. Но не прекращай борьбу. Не сдавайся. Тогда ты сама станешь еще большим штормом», — ответил Брайер. Он не попытался к ней прикоснуться, утешить или заверить, что Каллан не прав. Не стремился исправить ситуацию. Скарлетт повернулась и направилась в спальню. «Забавно. Я всегда думала, что утонуть можно только в воде. Но оказалось, что это не так. Утонуть можно исключительно в том случае, если останешься в реке. Позволь Сорину вытащить тебя на берег. Это нормально иногда позволять спасать себя, Скарлетт», — ответил Брайер. Она плотно закрыла за собой дверь. Сорин. Войдя в гостиную, Сорин услышал, как захлопнулась дверь спальни. Он посмотрел в ту сторону, затем на Брайера, который облокотился на обеденный стол. «Она что-нибудь сказала?» — спросил Сорин. Пульсирующая в нем ярость застилала глаза. «Почти ничего», — отозвался Брайер. В воздухе закружился снежный вихрь, и в его руке появился меч из чистого серебра с рукоятью, инкрустированной крупным мерцающим сапфиром. То был ледяной клинок, меч принца воды. «Ей нужно время, Сорин». «Неужто хочешь разлучить меня с моим близнецовым пламенем?» Угрожающим тоном проговорил Сорин, и на кончиках его пальцев вспыхнули языки пламени. «Конечно, нет», — пренебрежительно фыркнул Брайер. «Но дай ей время перевести дух, друг мой. И себе тоже. Пошли потренируемся. Тебе нужно выпустить гнев, прежде чем помочь ей справиться с ее собственным. 5 минут». «Хорошо», — процедил Сорин, и в его руке возник его собственный черный меч. В воздухе открылся водный портал, и он шагнул в него вслед за Брайером. Они вышли в частной тренировочной комнате под куполом дворца. Потолок, как и мосты, был выполнен из огнеупорного стекла и пропускал блеклые лучи солнца. В воздухе ощущалось дыхание осени, а в иные дни даже выпадал снег, учитывая высокогорное расположение дворца. Всего через 2 дня наступит Самайн. При этой мысли Сорин бросился в наступление, едва оказавшись на тренировочном ринге. Брайер парировал и отклонял удары своим ледяным клинком. В ознаменовании Самайна устраиваются пир и бал. Сорин не сомневался, что подготовка идет полным ходом. Ему придется почтить праздник своим присутствием. Поскольку его не было дома 3 года, подданные с нетерпением ждут встречи с ним. Но здесь принц Каллан. Его, конечно, тоже следует пригласить. А Скарлетт? Именно на балу по случаю Самайна Каллан и Скарлетт впервые пообщались лично, а не посредством записок и книг. Там они в первый раз танцевали. Тогда же начали стремительно развиваться их отношения. Сорин стиснул зубы, и его клинок столкнулся с клинком Брайера. По лезвию заплясали языки пламени, а вокруг меча принца воды закружились осколки льда. «Теряешь сноровку», — с ухмылкой заметил Брайер. «Я 3 года обучал смертных», — ответил Сорин. «А самому от этого не было никакой пользы. Также я тренировал Скарлетт, но она скрывала свои истинные способности». «Причина только в этом? Или сказываются последствия принятия метки без партнерши? – спросил Брайер, когда они сцепились и отпрыгнули друг от друга. «Довольно», — объявил Сорин. Брайер тут же убрал меч в висящие за спиной ножны, и Сорин последовал его примеру. Сев на одну из расположенных по периметру комнаты скамеек, он прислонился затылком к стене. Ни слова не говоря, Брайер подошел и устроился рядом. «Не могу я ей сказать. Не сейчас. Пока не могу, она... она растеряна», — подхватил Брайер. «И не понимает, что уже нашла свой путь, что обрела тебя». «Я не могу просить ее принять это, учитывая, что сам являюсь причиной стольких ее неудач. Не могу требовать от нее подобного, пока она барахтается в тенях», — ответил Сорин. «Да, ее тени весьма интересны», — задумчиво произнес Брайер. «Ты знаешь, что они собой представляют?» «Нет, она редко о них говорит. Сама она называет их тьмой». «Попробую выяснить у Эштин, когда в следующий раз ее увижу», — пообещал Брайер. Сорин кивнул в знак согласия, хотя и не был уверен, что принцесса Ветра будет полезной, с ее-то загадочными речами и странным характером. «Я должен вернуться к Скарлетт, убедиться, что она не утонула», — мрачно объявил он, и Брайер вопросительно поднял брови. «Когда она в панике и пытается что-то понять, то уходит под воду. Буквально. Еще у нее привычка не всплывать слишком долго. Я думал, придется вытаскивать ее на поверхность сегодня утром, пока она купалась. А раньше это приходилось делать кое-кому другому», — добавил он, вспомнив рассказанную Скарлетт историю о той ночи чуть больше года назад. На лице Брайера появилась понимающая улыбка. «Может, в жилах Скарлетт и течет огонь, но в сердце она анахита. Она не утонет, потому что способна дышать под водой». «Что?» — ахнул Сорин, рывком поднимая голову, чтобы посмотреть на друга. «Что слышал? Она способна дышать под водой, правда. Поэтому не утонет. Но когда она всплывает, то хватает ртом воздух», — возразил Сорин. «Она задыхается не из-за того, что погрузилась под воду. Она может создавать воздушные карманы, но ее тело этого не знает, поэтому и реагирует так, как должно реагировать, чтобы выжить», — пояснил Брайер. «Ей нужно упражнять не только тело, но и магию. Нужно научиться контролировать свою силу». «Всё так», — нахмурившись, пробурчал Сорин. «Я пытался ей об этом сказать, и она заверила, что готова, когда сегодня сбила меня с ног струёй воды, выпущенной из ладони». В этот момент Брайер отрывисто хохотнул. «Но я-то ее знаю. Своими словами Каллан загнал ее обратно во тьму. Надеюсь, что она не передумает». «Может, ей нужно понять, для чего это все? Осторожно предположил Брайер. «Нет», — твердо возразил Сорин. «Я не поведу Скарлетт к ней. Время неподходящее». Брайер неохотно кивнул. «Есть ли какие-то признаки того, что она намерена принять свою родословную?» «Увы», — вздохнул Сорин. «Слышать ничего об этом не хочет». Брайер встал, и рядом с ним появился водный портал. «Скарлетт нужно встретиться с королевой как можно скорее, Сорин. По крайней мере, пусть это будет на наших условиях. Увидимся за ужином». Он ушел, не дожидаясь ответа. Сорин покинул тренировочное помещение и вернулся в свои покои окольным путем, выбирая другие лестницы и коридоры, чтобы дать себе время на подготовку к тому, что может найти. Магические заслоны распознали его прикосновение и щелкнули. Дверь открылась в пустую гостиную, и он направился в спальню. Скарлетт обнаружилась вовсе не в купальне, а свернувшейся калачиком на балконе. Она лежала на полу, прижавшись щекой к прохладной каменной плитке. Ее тени обвились вокруг нее как кокон. Они были такими густыми, что девушку почти не было видно. Поспешив к ней, Сорин опустился на колени. Ее глаза были закрыты. Она неровно и слишком быстро дышала. Сорин потянулся к Скарлетт, и она резко разомкнула веки, стоило ему коснуться рукой черной массы ее теней. Голубой цвет ее радужек померк до серого с приглушенным серебристым оттенком. «Давай, милая», — сказал он, протянув ей руку. «Пойдем внутрь». «Нет», — прошептала она. «Это слишком». «Что именно?» «Да все. Я не могу сейчас встать». Она спряталась в глубине своей души. Ее взгляд был отрешенным. Она смотрела сквозь Сорина. «Тогда я тебя понесу», — ответил он, собираясь поднять девушку с пола. Было тепло, но пошел снег. На ее волосах оседали редкие снежинки, которым удавалось пробиться сквозь ее тени. «Нет», — запротестовала она. «Скарлетт, я сказала нет». Не сердито, не расстроена, простая констатация факта. Закрыв глаза, она принялась водить пальцем по каменным плиткам балкона. Ее грудь продолжала часто вздыматься и опускаться, словно не получалось сделать полный вдох. Тогда Сорин лег на пол лицом к ней. Не поднимая век, она потянулась к нему и положила руку ему на грудь. Он на мгновение замер. Она не двигалась, но ее дыхание стало выравниваться, подстраиваться под его собственное. Через несколько минут она открыла глаза и посмотрела на него в упор. «Что тебе нужно, Скарлетт? Чем я могу тебе помочь?» «Ты все еще видишь свет?» — спросила она тихо, едва слышно. «Да». «Ну как?» «Потому что знаю, где его искать», — мягко пояснил он. «Покажи мне в таком случае». Она смежила веки и осталась лежать вместе с Сорином на балконе под мягко опускающимися снежными хлопьями. Они провели так почти час и теперь дышали в унисон. Ее тени медленно наползли на него, сделав частью ее кокона. Скарлетт не убрала руку с его груди, а Сорин не предпринял попытки ее обнять, но разделил с ней ее тьму.